Глава 41. Середина мая 1945 года. Берлин. В мае 45-го Берлин вряд ли мог претендовать на звание самого красивого города Германии и Европы. Руины, загроможденные разбитой техникой и всяким хламом улицы, множество войск, как советских, так и союзных, превращали бывшую столицу Великого Рейха в суетливый неприглядный муравейник. Кое-где еще не утихли пожары, и в городе остро пахло гарью, едкой кирпичной пылью, а частенько из подвалов потягивало и сладковатым запахом еще неубранных трупов. Жители города вместе с большими группами военнопленных немецких солдат потихоньку приводили улицы в порядок, разбирали завалы избитого кирпича и мусора, убирали разбитую сожженную технику, расщепленные снарядами и поваленные взрывами деревья. Одной из примет тех дней стали русские полевые кухни, призывно дымившие на каждой улице и выстраивавшиеся к ним длинные очереди из местных жителей с котелками, мисками и кружками. Женщины с детьми, старики и старухи, оборванные, тащавшие за последние месяцы войны, медленно двигались в очереди и, получив свою порцию русской каши, стыдливо и робко бормотали «Данкешен». Виллис разведчиков медленно катил по еще не полностью расчищенным улицам. За рулем важно восседал молоденький солдатик с нашивками сержанта на погонах, а рядом на командирском сиденье вольготно расположился капитан в новенькой гимнастерке с орденами и медалями на крепкой широкой груди, среди которых особенно выделялись Красное Знамя и Орден Отечественной войны второй степени. На заднем сиденье скучал старший лейтенант, равнодушно поглядывая по сторонам. Наглаженная форма, награды и до нестерпимого блеска начищенные сапоги объяснялись просто. Разведчики ехали в гости, можно даже сказать, с дипломатическим визитом, поскольку приглашены были Пахомов и Титаренко к союзникам, а еще точнее, к американцам. Естественно, были получены все соответствующие инструкции вроде «языком лишнего не молоть», «за воротник лишнего не закладывать», «побольше улыбаться и не забывать, что вы представляете всю Красную Армию». На что Василь вполне резонно проворчал вполголоса: «А нахрена мы тогда туда попремся, если пить нельзя?» После этих слов Василя начальник разведотдела, обладавший, как оказалось, прекрасным слухом, укоризненно посмотрел на разведчиков и пояснил: «Я вам удивляюсь, товарищи. Вас ведь не к теще на блины и горилку зовут. Это же политика, понимать надо. Так что смотрите там». Виллис притормозил, пережидая, пока дорогу перейдет небольшая колонна пленных немцев под конвоем двух красноармейцев с автоматами ППШ через плечо. Видимо, немцы шли обедать после работы, поскольку, перейдя улицу, сразу же сгрудились вокруг полевой кухни, около которой распоряжался маленький солдатик с огромным половником в руке. Повар добродушно и даже весело покрикивал: «Что, фрицы, проголодались? Ну, давайте ваши плошки, вояки хреновы!» Пахомов вдруг прислушался и в упор посмотрел на одного из пленных, здоровенного рыжего парня. Тот рассматривал русских офицеров и, широко улыбаясь, что-то приговаривал по-немецки, явно полагая, что русские ни слова не понимают. «Ферфлюхте роте шмутц», — разобрал Пахомов, и дальше что-то вроде: «Попался бы ты мне в 44-м, грязная русская обезьяна». Алексей молча выпрыгнул из джипа и медленно подошел к рыжему. Тот, видимо, что-то все же почуял и улыбался уже не нагло, а настороженно, а вместо проклятий на всякий случай громко заявил: «Гитлер капут, рус гуд, хорошо». Пахомов еще минуту помолчал, сверля немца нехорошим взглядом, потом медленно и отчетливо начал читать стихи на хорошем «Хохдойч», в котором отчетливо слышался подлинный гессенский акцент. «Deutschland meine Trauerland in Dammerheim». По мере того, как Алексей продолжал читать стихи о стране, сумерках и печальной участи Германии, лицо Рыжего становилось все более растерянным и багровым. Немец прятал бегающий взгляд и явно трусил. «Не нравится, Гейне? Ты, падла рыжая, благодари Бога, что в 44-м меня не встретил, иначе ты уже давно сгнил бы в земле с перерезанным горлом. Русские тебе не нравятся, а ты сейчас чью кашу жрешь, сволочь? В России бабы на себе сейчас пашут, а детям есть нечего, потому что ты их хлеб жрешь, паскуда!» Немцы испуганно притихли, а солдатик-повар во все глаза смотрел на капитана, который говорил что-то такое, что все пленные съежились и, похоже, даже про обед забыли. А дальше произошло и вовсе непонятное. Капитан без всякого замаха, из-за уха, неуловимым движением ударил Рыжего. Ударил страшно и жестко, намеренно разбивая лицо в кровь. Затем молча вернулся к Виллису и уехал. Пока часовые старательно делали вид, что ничего не заметили, к Рыжему, зажимавшему разбитое лицо грязными ладонями, подошел немец постарше, что-то ему зло сказал и неожиданно дал звонкую, хлесткую пощечину. «Изотов, а ну-ка заткни уши!» — скомандовал Титаренко водителю, а потом сердито заявил Пахомову, покручивая пальцем у виска. «Дурак ты, Леха! А если б патруль какой увидел? Или конвойные стукнут куда положено?» «Под трибунал захотел». «Ну, гавкнул пес, и что? Сразу стрелять его, что ли?» «Уймись! А то сейчас вернусь и точно его в землю вобью!» — огрызнулся Алексей. «Ты мне еще начни лекцию читать, что без защитных пленных бить нельзя. Политик хренов! А я плевать хотел на такую политику, из-за которой мы должны фашистов кашей кормить. Мне тут ребята рассказали, что братушкам-болгарам, голодающим Советский Союз, эшелонами хлеб начал слать. Так они отказались от черного хлеба. И что ты думаешь? Мы им белого послали. Наши бабы и ребятишки лебеду пополам с травой едят, а мы братов белым хлебушком кормим, потому что они, видите ли, не желают черной кислятины. Сейчас вон к союзникам едем. А ты знаешь, что, считай, все эсэсовцы у них прячутся. А Черчилль приказал своим войскам собирать и складировать немецкое оружие, чтобы в случае надобности снова быстро раздать его немцам. Это он про какую такую надобность? Не знаешь часом? А я тебе скажу, нас бить. Это сегодня мы с ним кореша, не разлей вода. А завтра? А завтра, вот вспомнишь мои слова, будет гусь свинье не товарищ. Леша, все, остановись. Титаренко опасливо посмотрел на водителя, демонстративно внимательно смотревшего на дорогу. Как с цепи сорвался. Изотов, ты ничего не слышал, понял? Погорячился капитан маленько. Бывает. Да что я, не понимаю, что ли? Могила, товарищ старший лейтенант. Приехали, кажись. Вон ихнее КПП. Американцы. Водитель газанул, лихо подкатил к полосатому шлагбауму и с шиком притормозил. Затем, во все глаза глядя на здоровенного негра, возвышавшегося у ворот КПП, неизвестно к чему сказал: «А жалко, что Рузвельт у них помер. Он за нас был». Разведчики вышли из машины, приосанились, расправили гимнастерочки под ремнями и направились к гостеприимно распахнутым воротам, где русских гостей уже встречали два офицера и мастер-сержант. Судя по всему, американцы расположились на территории какой-то бывшей немецкой воинской части. Казармы, строевой плац, здание штаба были в полной сохранности, а новые хозяева уже успели повсюду развесить соответствующие таблички на английском. Один из американцев, представившийся как первый лейтенант Джонсон, добросовестно исполняя роль гида, провел русских офицеров в просторный зал бывшего казино, где уже были накрыты столы, за которыми расположилась шумная компания американских офицеров, вполне демократично смешавшаяся с солдатами и сержантами. Пахомов, стараясь не очень-то выказывать любопытство, с интересом поглядывал на темнокожих белозубых негров и узкоглазых не то корейцев, не то японцев. Хотя, конечно, откуда тут было взяться японцам? Василя же негры, корейцы и прочие латиносы интересовали гораздо меньше, чем батарея разнокалиберных и разноцветных бутылок с красочными этикетками, выстроившаяся на длинном столе, густо уставленном блюдами, тарелками и тарелочками, с неимоверно привлекательными закусками. Причем добрую половину из них Титаренко видел впервые в жизни. «Вот это попоечка, вот это по-культурному!» — мысленно присвистнул Василь, но тут же вспомнил строгие инструкции зануды майора из политотдела и чуть не сплюнул от досады. «Водки, рома на столе хоть залейся. Закуски на целую дивизию хватит, а мы про политес думать должны. Не, в такие гости я больше не ходок». «Господа!» Из-за стола поднялся круглолицый полковник с россыпью орденских ленточек на груди и звонко постучал вилкой по хрупкому стеклу объемистой рюмки, поднятой в правой руке. «Сегодня мы имеем высокую честь принимать у себя доблестных русских офицеров, достойных представителей великой армии, хорошенько всыпавшие этим мерзким нацистам. Как сегодня модно говорить, Гитлер капут. О том, что воевали наши русские друзья прекрасно, говорят высокие награды на их груди. Я хочу выпить с ними за наше боевое братство, а также за то, чтобы, несмотря на различия в наших политических системах, нам никогда не пришлось смотреть друг на друга через прицелы наших пушек. Чтобы и дальше мы встречались не на поле брани, а вот за такими же прекрасными столами с хорошей выпивкой и закуской». Поскольку гости не знали английского, а хозяева не изучали в своих школах русский, беседовали между собой преимущественно на немецком, которым многие американцы владели довольно сносно. Выпили и раз, и два, и за здоровье господина Трумэна, и за великого маршала Сталина, и за дружбу великих народов. Пахомов с Василем старались пить поменьше, частенько просто пригубливая, а то и вовсе пропуская. Не хватало еще упиться и опозориться перед америкашками. Хозяева же наливали раз за разом и гуляли от души, нисколько не комплексуя и не особенно утруждая себя соблюдением субординации. Хотя Пахомов острым глазом разведчика сразу подметил, что наливают америкосы все-таки не по-русски, а по-своему. Вместо добротных ста с прицепом плескают в стопки граммов по 20, западную норму. Однако, как ни береглись доблестные русские офицеры, но хмель немножечко загулял и в их крепких головах. Алексей понял это, когда увидел Василя, вполне по-братски обнимавшего за могучее плечо темноглянцевого негра, и голосом, полным жалости и сочувствия, утешавшего своего так называемого нового друга. «Что, брат? Сильно вас там угнетают? Ну, ты уж как-нибудь это... терпи. Вот вам бы такого президента, как наш товарищ Сталин, он бы вас черненьких в раз освободил и все такое». «О, Сталин, ес, ес!» — оживился негр, похоже, не такой уж и угнетенный, извлек откуда-то растрепанную газету и начал тыкать пальцем в какую-то фотографию, а после нескольких неудачных попыток смог, наконец, выговорить и знакомое имя. «Джек! Джакоб! Годдем! Яков Сталин!» «Что Сталин-то? Где?» Пахомов взял в руки газету и заинтересованно пробежал глазами по строчкам какой-то из английских «Таймс». «Точно! Вот, по-английски написано! Яков Джугашвили!» «Статья, видимо, о нем, а вот и фотография. Карточка-то дрянь, и не разберешь толком, кто на ней. А что тут разбираться-то? Фотка из немецких архивов. А на фотке той Николай Тохадзе». Алексей живо припомнил лица освобожденного ими Якова и лейтенанта Тохадзе, оставшегося в немецком лагере. «Ну точно! Тохадзе это!» Пахомов повернулся к одному из офицеров и спросил по-немецки: «Что за статья? Про сына товарища Сталина? Переведите, пожалуйста». Американец с готовностью покивал, пробежал глазами по строчкам и поведал примерно следующее. «Да, капитан, в этой статье, подписанной Шервуд, приводится интервью одного из бывших узников Заксенхаузена, шотландского офицера, якобы видевшего, как Яков Джугашвили покончил с собой, бросившись в апреле 43-го на колючую проволоку стоком. А немецкий часовой еще и выстрелил в него, как и положено при попытке к бегству. Этот Шервуд пишет здесь, что нацисты долго склоняли его к сотрудничеству. Им было бы политически очень выгодно иметь добровольно перешедшего на сторону Рейха сына вашего Сталина. Как же? Такой скандал! Сын вождя открыто борется с большевиками на стороне Германии. В последние дни его жестоко пытали люди из гестапо. Но Яков оказался настоящим солдатом и достойным сыном великого человека. Он отверг все предложения нацистов, а заставило его броситься под пулю якобы показанная ему немцами газета с интервью самого Сталина какому-то западному изданию. Вроде бы там приводились слова Сталина, что у него нет никакого сына в немецком плену, и больше он на эту тему разговаривать не намерен. Здесь, кстати, приводится еще одна из версий, по которой Гитлер вскоре после Сталинградской битвы вроде бы хотел обменять своего фельдмаршала Паулюса на Якова Джугашвили. Но ваш Сталин отказался менять солдата на фельдмаршала. «Да, парню пришлось очень несладко», — покачал головой толмач-переводчик, откладывая газету в сторону и оглядывая притихших за столом солдат и офицеров. 2 года в лагерях, а тут еще и родной отец отказался. «Думаю, друзья, за такого парня стоит выпить». Американцы одобрительно загалдели и живо наполнили свои стопки, затем, чуть притихнув, все дружно повернулись к русским офицерам. Не то желая посмотреть на их реакцию на тост за пленного солдата, от которого отказался их Сталин, не то в затаенном ожидании какого-нибудь истинно русского фокуса. Пахомов встал, под напряженными взглядами десятков глаз налил в свой, затем в стакан Титаренко водки до самых краев и, грустно улыбаясь, сказал: «У нас, у русских, есть обычай пить водку за погибших в бою молча и не чокаясь. Я хочу выпить сейчас за всех погибших на этой войне, за всех известных и неизвестных. Они все герои. Все. Я хочу выпить и за старшего лейтенанта Якова Джугашвили. Он был хорошим сыном великого отца и достойным офицером нашей великой армии». Когда под одобрительные возгласы американцев Пахомов с Титаренко опустошили свои стаканы, Василь сразу же налил по второму и на недоуменный немой вопрос командира горько усмехнулся. «Леш, ты ж понимаешь, их двое. Так каждому по стакану, чтобы никому не было обидно. Думаю, так будет по-честному». «Ты прав, Василек», — Пахомов молча опрокинул второй стакан. «Так будет по-честному». Алексей на секунду умолк и затем, вспомнив, что кто-то из бойцов как-то обмолвился, что товарищ Сталин, оказывается, в юности учился в самой настоящей семинарии и готовился стать священником, сказал вполголоса, ни к кому конкретно не обращаясь: «Оба погибли. Так что теперь он, получается, самый настоящий поп-сирота». Американцам, судя по всему, традиция русских солдат явно понравилась. Они в разнобой поднялись со своих мест и как-то сразу, трезвее и становясь серьезно торжественными, дружно отдали честь, а потом заулыбались, неведомо чему, и громко захлопали, не жалея ни белых, ни черных ладоней. «Леш, это ничего?» — озадаченно посмотрел на рукоплещущих союзников Василь. «Нам, что ли? А то они не знали, будто что русские стаканами пьют». «Да нет, товарищ старший лейтенант, это не нам с тобой хлопают и честь отдают. Это им. И, думаю, это тоже по-честному». Февраль 2009 года. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Михаил Росляков.